Глава вторая. От Нормана донесся душераздирающий, но очень наигранный вздох. «Опять о деньгах думаешь?» Я пожала плечами, невольно поерзала и невозмутимо ответила. «Что поделать, милый? Порядочные девушки требуют повышенных расходов». «Так что это было?» — повторила я свой вопрос. «Пришлось срочно маскироваться». Ушлый Ферон обезоруживающе улыбнулся и развел руками. Не хотел встречаться кое с кем, кто мог бы узнать меня. Он с досадой поджал губы. Воспользовавшись моментом, я быстренько сползла с его колен и чинно села рядом, аккуратно сложив руки. Покосилась на Нормана, невольно облизнула губы, которые все еще слегка покалывала. «Конкурент?» — небрежно уточнила я, выгнув бровь. «Что-то вроде». Наемник выпрямился и рассеянным жестом провел ладонью по волосам. «Ладно, пошли отсюда». Так толком ничего и не выяснил. С досадой добавил он и поднялся. Я наслаждалась своей маленькой тайной и проявила поистине алмазную выдержку, дотерпев до самого Слайера. И только когда мы уселись в него и Норман поднял машину, будто невзначай обронила. А я разговаривала с приятельницей Талиты. Мы за стойкой рядом сидели. И замолчала, вроде как рассеянно, глядя в окно на вечерний Дорланд. Томительную паузу не дал выдержать Норман. «Да?» «И?» — заинтересованно спросил он, покосившись на меня. «Что-то узнала, Зи?» Я улыбнулась, надеясь, достаточно коварно. «Кое-что узнала, да». Светским тоном произнесла я, изучая свой безупречный маникюр, ровно подстриженные ногти, покрытые перламутровым розовым лаком. «Что?» — в его голосе отчетливо слышалось нетерпение. «Ну...» — протянула я задумчиво, похлопав пальчиком по губам. «Та эльфочка злилась, что талька пропала». «Зи!» — рыкнул Норман. «Можешь нормально сказать?» «Конечно, могу. Но кто сказал, что хочу?» И я продолжила. Говорила, что с ней тусовки веселее, а Талита, наверное, просто хочет развести популю на очередной дорогущий подарок. «Анзея!» — уже откровенно рявкнул наемник, и Слайер дернулся. «Вот, у нас уже получается конструктивный диалог, что не может не радовать. По крайней мере, меня по имени называют, а не кличкой». Эльфа сказала, у Талиты вроде хахаль какой-то появился, с которым она избежала. Судя по словам золотой девочки, ей кто-то там букеты дарил. Спокойно ответила я, внутренне довольно улыбаясь. «Букеты?» — сразу же подобрал Норман. В его глазах блеснул хищный огонек, и наемник широко улыбнулся. «Букеты. Отлично. И что там с букетами?» Вцепилась я в его слова, как ищейка. «С букетами все просто прекрасно», — бодро заявил он. «Это дает возможную ниточку. Только надо кое-что проверить». Тут его голос превратился в бормотание, наемник чуть нахмурился, и его взгляд стал отстраненным. Разговор увял сам собой. Норман явно задумался, что-то прокручивая в голове, а Слайер на автопилоте летел прямо к нужному адресу. Я вдруг почувствовала усталость после такого бурного вечера и уже предвкушала, как заварю себе вкусный жасминовый сбор. Норман высадил меня перед воротами дома и на прощание даже чмокнул в щеку. От неожиданности я не успела уклониться. «Спасибо, Зи, ты очень помогла», — одарил он меня быстрой улыбкой и благородно добавил. «Прости, что вот так украл тебя», — и подмигнул. Дернув плечом, я независимо хмыкнула и вылезла из Слайера на ходу, доставая из сумочки ключ. Защита дома поприветствовала зеленым всполохом, пропуская. Живая изгородь тянула ко мне веточки, ласково поглаживая и требуя внимания. Я рассеянно улыбнулась, коснувшись пальцами глянцевых, плотных листьев и послав немного силы в кусты. Они благодарно зашелестели, а я поспешила дальше, в дом. Вот только едва вошла и сбросила босоножки, сразу заметила мигающий красным почтовый ящик. Кто-то прислал послание. Знала бы, от кого, обошла десятой дорогой, честное слово. Однако я, ничего не подозревая, подошла, достала из ящика сложенный конверт и развернула. «Зея, деточка, я тут заскочила в Дорланд и решила навестить тебя. Завтра к полудню жди в гости. Твоя любимая бабуля». Лист выпал у меня из рук, и я без сил привалилась к стене с долгим усталым вздохом. Вот только бабушки мне здесь до кучи не хватало. Сатиры вы подштанники. Так чего я рассусоливаю? Подскочив, как укушенная в попу, я скинула босоножки и прямо так босиком и в золотой тунике помчалась в сад. Бабуля очень любит совать свой длинный нос во все закоулки, дотошно проверяя, хорошо ли я справляюсь со своим делом, правильно ли выращиваю, соблюдаю условия и прочее, прочее. И будьте уверены, найдет к чему придраться. После ее визитов мне потом еще добрую неделю приходится приводить в чувство особо нежные экземпляры, содержащие в теплицах со специальным микроклиматом. А у меня же клиенты, и им надо отдавать заказы. Блин, блинский, вот принесла нелегкая. Я носилась по дорожкам, по 10 раз проверяя и перепроверяя, подсыпая землю, выискивая подвядшие лепесточки и листочки, то и дело сверяясь с записями, чего не делала уже, наверное, несколько лет. Бабуле удавалось сделать со мной то, чего больше ни у кого не получалось. Она вселяла в меня чудовищное чувство неуверенности, заставляя чувствовать себя маленькой девочкой. Ненавижу это ощущение. Оно злило и бесило несказанно, подогревая раздражение. И успокоилась я далеко за полночь, нарезав по саду кругов 5, не меньше. Уставшая, перепачканная землей, пыльцой и соком, я ввалилась в спальню, на автопилоте скинула тунику, постояла под теплыми струями душа и, как была голышом, рухнула на кровать. Завтра. Все завтра, когда стихийное бедствие под названием «Визит бабули» закончится. «Зея, ты чиночка моя сладкая! Бабуля приехала!» Радостный вопль со двора застал меня в аккурат за завтраком. Я едва не подавилась жареным беконом, торопливо допила кофе, не ощущая вкуса, и молча выругалась на защиту дома. Увы, гостья тоже нимфа и способна спокойно пройти мимо моих охранных кустиков. Еще и родственница. Сунув грязную посуду в очиститель и ткнув кнопку, магия сделает остальное. Я поспешила в прихожую. Дверь тут же распахнулась, впуская бабушку. Правда, выглядела она скорее моей мамой. Нимфы ведь живут долго и не стареют практически до самой смерти. Длинные до талии золотистые локоны с розовыми прядками, в отличие от моих, крашенных стойкой краской. Кукольное личико с озорным и одновременно цепким взглядом. Фигура — мечта любого мужчины. Длинные ноги едва прикрывал подол легкомысленного платья из летящего шелка с открытыми плечами и свободными рукавами. Завершали образ неизменные босоножки на высоченной шпильке. «Привет, внученька!» — пропела ба и легкой танцующей походкой подошла ближе, чтобы заключить в душистое объятие. От нее пахло цветами и свежестью. С легкой пряной ноткой аромат не бил в ноздри, а мягко обволакивал, щекоча их. «Привет, ба!» — пробормотала я, осторожно отвечая на объятие. «Неожиданно ты!» «Да вот подумала, почему бы не навестить мою красавицу?» Она отстранилась и подмигнула, лукаво улыбнувшись. «Проверить, как ты тут, самостоятельная моя?» «И с дедушкой заодно познакомить», — небрежно добавила бабуля. И только тут я заметила, что в прихожей стоит кто-то еще. «Ну, любовников бабуля выбирать умела. Этого не отнять, конечно». Оборотень в самом расцвете сил. Могучий, высокий, крепкие мышцы обтянуты футболкой, хищный прищур зеленых глаз, квадратная челюсть и буйная темная шевелюра. Хорош, да. Чисто с женской точки зрения я понимаю, почему моя увлекающаяся бабуля запала на этого кота настолько, что даже решилась родить от него дочь. Но официальные отношения они не оформляли. Это вообще редкость среди нимф. Мало кто заводит постоянные и надолго. Со своим папой я виделась регулярно. Мама ничего не имела против его участия в моем воспитании. Но они не жили вместе, только встречались. Ну и иногда проводили вместе пару-тройку дней. Или даже недель. А вот с тигром бабушка лично меня не знакомила. Хотя мама вроде видела с ним в детстве. «Здрасте». Я вежливо улыбнулась, испытывая лишь любопытство, не более. Каких-то родственных порывов не ощутила вовсе. Да их, собственно, никто и не ждал, судя по всему. Тигр тоже наклонил голову, окинул меня доброжелательным взглядом и улыбнулся в ответ. «Добрый день, барышня!» Приятным, низким и ракочущим голосом поздоровался он. «Так, тигрик, подожди здесь, мы с внучи прогуляемся!» Тем временем распорядилась бабушка и махнула рукой в сторону гостиной, а потом уже мне. «Покажешь сад, Зея?» «Куда я нафиг дену с летающего острова?» Пришлось нацепить на лицо самое невозмутимое выражение и кивнуть. «Ну, пошли!» Бабушка подхватила меня под руку и настойчиво потянула к выходу. «Ух, ну, начинается!» По дорожке мы направились в мою святая святых. Даже наемные помощники заходили сюда только в строго определенные сектора. Ну, удобрения там разбросать, землю донести, высыпать, разрыхлить и прочие грязные работы. Для бабули же не существует закрытых дверей. Навоз единорога? Я бы у кентавров брала. Единороги едят всякую гадость. Ба хватило беглого взгляда на грядки с четырехлистным клевером и растереть комочек земли между пальцами. Пыльцу брать лучше не у фей. У эльфов больше цветочной составляющей. Я стиснула зубы и запретила себе втягивать голову в плечи, как провинившаяся школьница. Единорожье лучше усваивается, и в нем больше питательных веществ для клевера, ровно ответила я, вонзив ногти в ладони. А у эльфов пыльца слишком легкая, половина улетает, не успев впитаться. «Думаешь, лучше меня знаешь, как за растениями ухаживать?» Фыркнула бабуля и направилась к теплице. «Так, что тут у нас?» «Гумс. Кусачка фиолетовая, гибридная». Она распахнула дверцу и заглянула внутрь. «Влажность бы пониже, грибок заведется». «Там плотоядный мох, он жрет всех вредных насекомых, в том числе и спорами грибков питается». Сквозь зубы процедила я, давя в себе глухое раздражение. «А если ниже, цветки будут не фиолетовыми, а лиловыми, и яд из них потеряет половину своих свойств». Бабуля демонстративно фыркнула, тряхнула светлой гривой и пошла дальше. Замечания сыпались и сыпались, как я и подозревала. Ей не нравилось практически все в моем саду. Ну, как не нравилось? Исправлять, конечно, она не рвалась. Каждая нимфа знает, что хозяйничать в чужом саду с чужими растениями — это все равно, что залезть без спросу в чужой кошелек. По-хорошему и советы давать не стоит. Любая нимфа сама прекрасно знает и чувствует, что нужно ее растениям. Но бабуле плевать на вопросы этики. Она считает себя непревзойденным знатоком. И точка. А отдуваться приходится мне, поскольку мама занимается более безопасным цветочным бизнесом. У нее целая сеть магазинов по продаже. Покупать матушка благоразумно предпочитает у других нимф. Сама не выращивает. В общем, 2 часа показались сущей пыткой. И как я не наорала на бабулю, сама не знаю. Сегодня как-то особенно тяжело было выдерживать ее шпильки. А вот бороться с нахлынувшей неуверенностью в себе — легче. Я возражала почти на каждое замечание и, признаться, ощущала моральное удовлетворение. С каждой минутой крепло желание поставить уже дражайшую родственницу на место. В который раз убеждаюсь, что родственников лучше любить на расстоянии. Наконец мы развернулись к дому. «И вообще, дорогая моя, сад — это, конечно, хорошо. Молодец, что держишь марку. Неожиданно удостоилась я похвалы. Но вот продолжение не порадовало. А как у тебя с личной жизнью? Ты уже взрослая нимфа, Зея. Я в твои годы». «Нормально у меня с личной жизнью», — резко оборвала я бабулю и развернулась к ней, заступив дорогу. «Не надо еще и туда лезть, ба!» — ткнула я ей пальцем в грудь, смело встретив взгляд гостьи. «Сама как-нибудь разберусь». Наверное, бабушка не ожидала такого отпора, потому что в глазах ее мелькнуло удивление. Она хлопнула ресницами, потом вздохнула и снова подхватила меня под руку. «Ой, подумаешь? Ну и ладно», — протянула она и тут же строго добавила. «Когда я приеду в следующий раз, чтобы познакомила со своим любовником или хотя бы магофотку его показала». Учитывая, что бабулины набеги случаются раз в полгода-год, за это время я точно что-нибудь придумаю. Мы зашли в дом, я, как вежливая хозяйка, напоила гостей чаем с земляничным вареньем. Сестра занимается разнообразными ягодами и фруктами, отхватив у эльфов милый участок. Один из последних ее ухажеров был эльф и оказался столь щедрым, что подарил ей кусок земли около их лесов. Так что сестричка обеспечивает нас вкусняшками. И не только нас, а еще добрую половину ресторанов, кафе и магазинов. Чистым натурпродуктом, так сказать. Бабушка рассказала о своих путешествиях. Она любит посещать разные миры и вечно пропадает где-то в своих экзотических странствиях. «В общем, Зея, милочка, я рада, что у тебя все хорошо». Бабушка, наконец, встала из-за стола и что-то достала из сумочки. «Вот, кое-что привезла тебе. Интересная лиана. Скину на почту особенности содержания и чем она полезна». На стол легла коробочка. «Ну, все, внуча, до встречи». Она обняла меня, коснулась губами моего лба и, подхватив тигра под руку, выпорхнула из дома. «Наконец-то! Слава музам! Из меня будто воздух выпустили. Я растеклась по стулу, переводя дыхание. Потом встрепенулась и полезла в холодильник за заначкой. Любимый, вкусненький, свежий и нежный тартар из телятины. У меня аж слюнки потекли. Посыпать специями, душистой розовой солью, сушеными травками и завалиться на диван, включив маговизор. Мне срочно требуется релакс после атаки на мои нервы. Сунув в рот вилку, я зажмурилась и тихо застонала от удовольствия. Мясо! Сырое! Пряное! Целых полчаса у меня был праздник живота, а потом пришлось снова подниматься и возвращаться в сад, приводить в порядок питомцев. Они хоть и растения, но очень чувствительны к эмоциям, как и положено магическим созданиям. А ко мне завтра как раз клиентка должна приехать забрать пахучие остророзы для своего сада. Я нацепила фартук, скинула тапочки и босиком пошла в свои владения. Хорошо, что сегодня никаких грязных и трудных работ не предвидится, и моих наемных помощников тоже нет. Мурлыча под нос мелодию, я бродила между грядками, кустами и теплицами, уже без всякой суматохи. Любовно делилась магией со своими питомцами, подправляя эмоциональный фон у особо нервных и все такое. Собрала семена, у некоторых корешки и листочки, И настолько погрузилось в медитативное занятие, что когда со двора послышались шум и приглушенный крик, подскочила от неожиданности, выпустив крылья и чуть не дав волю магии. «Да что там еще такое?» Сердито фыркнув, я чуть ли не бегом поспешила к дому, обогнула его по дорожке и стала свидетелем прелестной картины. В зеленых объятиях моей живой изгороди барахтался некто. Пока я видела только мелькающие руки-ноги и пару раз промелькнувшее перекошенное от страха лицо. На дорожке сиротливо валялся чахлый букетик каких-то незабудок. И я поморщилась. Ну, нашел, что нимфе дарить. В том смысле, что мы любим живые цветы, а не срезанные. Ну и кто тут у нас? Я коснулась кустов, послала короткий импульс магии и коротко скомандовала. Фу! Дисциплинированная живая ограда тут же спрятала лозы, превратившись в безобидную изгородь, а на дорожке остался лежать помятый и всклокоченный, местами поцарапанный... Ух, сатировы подштанники! Вот еще не хватало! Жан, ну каких бесов, а? Я скривилась и скрестила руки на груди, глядя на молодого сатира, преследовавшего меня с завидной регулярностью. Познакомились мы случайно. Я к нему в магазин за садовым инвентарем заходила. А он и прицепился. Теперь вот упорно пытается, так сказать, завоевать. «Я пришел, ты не открывала. Я подумал, что, наверное, ты просто не слышишь», — жизнерадостно сообщил Жан, поднявшись и отряхиваясь. Потом увидел незабудки и погрустнел. «Цветы жалко». «Не надо было их срывать», — резко ответила я и распахнула калитку. «Все, визит окончен. Я действительно занята. Всего хорошего, Жан». «А может, мы...» Он с надеждой посмотрел на меня, но я категорично покачала головой. «Не может. И лучше не приходи больше». В который раз настоятельно посоветовала я, зная, что это его не проймет. Сатиры упорные, особенно молоденькие. Жан душераздирающе вздохнул, подобрал несчастный букет и побрел к выходу с моего участка. Я проследила, чтобы он действительно улетел, а не остался караулить. Потом вернулась в дом и, подумав, активировала второй уровень защиты, незримым куполом накрывавший мои владения. Ну так, на всякий случай. Время между тем подобралось к обеду. Я наконец-то спокойно и обстоятельно поела, а потом снова отправилась в сад. Сегодня еще должны привезти новые саженцы для заказов. И несколько видов семян я тоже заказывала. Так что до вечера дел хватит. Заодно и отвлекусь от бурных последних дней. Она была так красива и так порочна. Она не имела права быть такой красивой. Очередная пустышка, кукла, просто оболочка. Тонкие пальцы, слегка испачканные землей, подхватили несколько золотистых прядей. Быстрый взмах ножниц, и локоны упали на землю, рассыпались на отдельные волоски. «Ты больше не будешь осквернять ее образ», — прошептали бледные губы, а в глазах мелькнул сумасшедший огонек. «Как ты меня разочаровала!» Оставив тело девушки лежать прямо на земле, лицо ее выражало безмерное удивление. Остекленевшие глаза невидяще смотрели в темное небо. Он прогулялся к дому, прихватил тачку и вернулся к телу. Хорошо, что у него прямо во дворе имеется стационарный портал с индивидуальными настройками, хотя и пришлось заплатить за него немалые деньги. Но сейчас это оказалось очень кстати. Он сгрузил тело в специальный ящик со встроенной левитацией, положил букет сверху и закрыл крышкой. Все это в магонейтральных перчатках. Тоже дорогой артефакт, купленный у драконов, но стоит своих денег. Теперь несколько перемещений, чтобы запутать следы, через дальние портальные станции, на которых даже дежурных нет. И, наконец, он в нужном мире. Тут тоже царили ночи тишина, самый глухой час. На стоянке он взял на прокат слайер, выбрал самый старенький и обшарпанный, заплатив наличными. Положил специальный ящик на панели управления, и огоньки тут же замигали. Вскоре он оказался далеко от портальной станции, среди холмов, залитых бледным светом луны, и еще некоторое время летал над ними, придирчиво выбирая место. Наконец приземлился, выгрузил тело и тщательно уложил его в нужную позу. Отошел, полюбовался, удовлетворенно кивнул своим мыслям. Потом посыпал сверху лепестками, еще раз полюбовался и вернулся в слайер. У портальной станции вышел, оставил слайер на стоянке и вернулся к себе. Еще одна частичка послания к ней готова. На его лице появилась мечтательная улыбка, с которой он и уснул, рухнув на кровать и даже не раздевшись. За неторопливым завтраком, состоящим из оладушков с малиновым вареньем и блинчиков с мясной начинкой, я рассеянно поглядывала в визор, где крутили утренние новости. Диктор вновь вещал о происшествии в городе. Все как обычно. Несколько аварий, парочка угонов, пьяная драка в престижном ночном ресторане-клубе. Опять кто-то пропал. Обычная жизнь большого города. Я облизала пальцы, смакуя вкус и предвкушая еще один спокойный день, как вдруг раздалась мелодичная трель звонка. Нервно дернувшись, я чуть не подавилась чаем, с досадой выдохнула, вот до чего визиты родственничков доводят. Встала и вышла из дома посмотреть, кого это принесло. Около ворот с невозмутимой физиономией стоял Норман. Засунув руки в карманы штанов, таких слегка мешковатых, с кучей кармашков и заклепок, в рубашке с закатанными рукавами, да еще и насвистывал. Уперев руки в бока, я смерила его неприязненным взглядом и выгнула бровь. «Чем обязана?» — спросила коротко, не торопясь открывать. «Мне нужна твоя консультация, как опытной цветочницы», — нагло заявил этот Ферон хвостатый. Его ухмылка стала шире. «Готов заплатить, сколько скажешь». Я чуть прищурилась, взвешивая «за» и «против». Но любопытство уже скребло изнутри, подталкивая к согласию. Коротко кивнув, я распахнула калитку и посторонилась. «Проходи», — бросила наемнику и развернулась, направляясь к дому. Он дисциплинированно снял ботинки, оставшись в носках. И, к моему безмерному удивлению, мой нежный нос не пострадал от этого. Я провела Нормана в прежнюю гостиную. И Полечка тут же заинтересованно повернул в сторону гостя цветочную голову, зашелестев лепестками. Наемник покосился в сторону питомца и на всякий случай сел на другой край дивана. Я же заняла кресло, положив ногу на ногу и переплетя пальцы. «Слушаю», — внимательно посмотрела я на Нормана. «Может, сначала о цене?» — светским тоном предложил он. «Ты же у нас, помнится, девушка практичная». «Нет, сначала консультация. А потом я определюсь, сколько с тебя содрать за нее», — любезно уведомила я, ослепительно улыбнувшись. Норман уважительно крякнул. «Ладно, давай так», — согласился он. «Тогда рассказывай», — решительно кивнула я. «В общем, дело в следующем». Охотно начал Норман без лишних ужимок и подколок. «У меня есть еще основное задание. В городе стали пропадать девушки из обеспеченных семейств, причем пропадать внезапно, оставляя после себя только записку, чтобы их не искали. Они и счастливы, и все такое». Он махнул рукой и поморщился. «Следов никаких. Их квартиры пусты, тел тоже не находят». Так что непонятно, что с ними дальше происходит. Одно только общее. Они блондинки, и незадолго до исчезновения у них появлялся таинственный ухажер, дарящий умопомрачительные букеты. Это по словам знакомых», — добавил Норман и достал планшет. «К счастью, дамы любили хвастаться подарками, и фото букетов есть». Он что-то набрал и протянул мне. «Вот, смотри». Я бегло просмотрела фотки улыбающихся девушек с разнообразными букетами и признала. «Да, цветы редкие и дорогие, ты прав». «Можешь что-нибудь сказать по ним?» — спросил наемник. «Или тебе нужно время?» «Ну...» — я немного помолчала. «Первое, что вижу, цветов во всех букетах ровно 13. Тот, кто присылал букеты, презирает этих девушек». На этом брови Нормана поднялись. Во взгляде мелькнула задумчивость. «Дальше. Основные цвета — это желтый и красный. Снова ненависть, отвращение, месть и злость. Он им мстит за что-то». Я посмотрела на наемника. «Отвергнутый поклонник?» «Возможно», — медленно произнес Норман, откинувшись на спинку дивана и уставившись в потолок. «Проблема в том, что этого дарителя никто не видел. По крайней мере, никто из знакомых, с кем я говорил. На камерах его тоже нет. Неуловимый призрак», — раздраженно фыркнул гость. «Что-нибудь еще прямо сразу можешь сказать? Кстати, я уже пробил, кто продает подобные цветы. Не всех нашел, но кого смог, поспрашивал. У всех именные клиенты, никаких таинственных незнакомцев и анонимных заказов». Норман поджал губы. «Так что тут тоже тупик». «Но я все равно поспрашиваю среди наших», — невозмутимо отозвалась я. «Вдруг мне скажут то, чего не сказали тебе». Усмехнувшись, я подмигнула гостью. «И вообще, мне нужно больше времени. Вдруг что еще обнаружу?» Добавила уже серьезным тоном и вернула планшет. «Скинь мне на почту эти фото. В течение пары-тройки дней что-нибудь накопаю». «Что по стоимости?» Вернулся к насущному Норман. И стало приятно, что он не попытался съехать с темы, прикинуться знакомым и замять вопрос оплаты. Я тоже наглеть не стала, озвучив свою обычную таксу. На самом деле ко мне часто приходят посоветоваться или что-нибудь спросить садовники и ландшафтные дизайнеры. Так что в моем прайсе такая статья содержится. Кроме этого, мы обменялись визитками с контактами. И я заверила, что как только что-нибудь выясню по букетам, сразу сообщу. Норман вообще вел себя подозрительным паенькой. Не напрашивался на чай, кофе и все такое. Не дразнил Полечку, и я, честно говоря, до последнего подозревала подвох. Однако наемник спокойно покинул мой дом, и ничего не случилось. Странно. В полной задумчивости я вернулась, планшет тут же пиликнул. Пришли фотки букетов. «Так, ну ладно, займемся подробным анализом. Что же там за цветочки такие?» Я вооружилась блокнотом, ручкой, забралась на диван и только собралась углубиться в изучение снимков, как в доме опять раздался звонок. Да что за проходной двор? Хотя, может, клиент? Хм, обычно сначала мне пишут, а потом мы договариваемся о встрече. Подавив раздраженный вздох, я отложила планшет и снова пошла открывать. А вот это сюрприз. Перед воротами стоял незнакомый мужчина. Темный маг, судя по фиолетовым всполохам в ауре. Интересненько. Хищные черты, пристальный взгляд темный глаз, узкие губы, коротко стриженные темные волосы. Одет неброско, в темно-синюю рубашку и штаны, начищенные ботинки. Я вежливо улыбнулась. «Добрый день. Чем обязана?» Поинтересовалась, не торопясь открывать. «Добрый, прелестная хозяйка». Посетитель тоже улыбнулся, однако улыбка не коснулась глаз. «Позвольте представиться. Айдер Ирвин. Занимаюсь частными расследованиями. Хотел бы кое-что спросить у вас по моему нынешнему заказу». «О, Во мне зашевелились подозрения, грозившие превратиться в уверенность. Я кивнула, впустила гостя и проводила в гостиную. Аполлинарий удостоился лишь мимолетного взгляда, не более. Ирвин устроился в кресле, я заняла второе и выжидающе уставилась на другого наемника. «Позвольте, я покажу вам снимки». Он достал планшет одной из последних моделей и протянул мне. «Что вы можете сказать по поводу этих букетов?» И я увидела ровно то же, что буквально полчаса назад показывал Норман и над чем предстояло поработать по его просьбе. Мне удалось сохранить невозмутимое лицо и изобразить на нем сосредоточенность, разглядывая цветы. Но про себя я лихорадочно прикидывала дальнейшие варианты действий. Ясно как день, что это конкурент Нормана, но природная осторожность подсказывала не торопиться с выводами и не выкладывать Ирвину все сразу. Сначала надо разобраться в ситуации до конца. Ушлый Ферон явно умолчал кое о чем. Я покачала головой и задумчиво протянула. Знаете, вот прямо сходу точно сказать не могу. Здесь много редких и дорогих сортов. Нужно понять, что хотел выразить даритель, используя именно их и именно таких расцветок. Тут, возможно, как месть, так и страстная любовь, как ненависть и презрение, так и зарождающееся новое чувство. Я вернула планшет гостю. Вы могли бы зайти, скажем, завтра. Тогда у меня точно будут уже какие-то сведения. А пока я дотошно все разузнаю и вытрясу подробности из Нормана, если придется. Айдар хмыкнул, окинул меня внимательным взглядом и кивнул. Что ж, тогда зайду завтра. Когда вам будет удобно? В обед. Я протянула ему визитку. Вот сюда можете скинуть снимки. Ну а что? Зачем ему знать, что они у меня уже есть? А так сравню. Вдруг у этого темного есть что-то, чего нет у Нормана. И получу еще одно преимущество и козырь на всякий случай. Хорошо, прелестная госпожа. Договорились. Ирвин усмехнулся и поднялся. Раскланившись, он покинул мой дом. Я же после его ухода полезла в сеть, искать сведения об этих пропажах и кто ими занимается. И почти сразу нашла на одном из сайтов объявление, что один весьма состоятельный господин после исчезновения своей младшей дочери объявил баснословную награду за поимку похитителя и устроил, так сказать, соревнование. Значит, Норман не единственный, кто ищет маньяка. Увидев сумму вознаграждения, я немедленно набрала на планшете видеозвонок Норману и, едва увидев физиономию Ферона, тут же выпалила. «Так, я в деле. 50/50, и мы напарники». О, ради вот этого крайнего изумления на его лице стоило пережить визит темного мага. Норман явно не ожидал от меня такого предложения.